Глава 32. Паразит захлопал на меня своими длиннющими ресницами с самым невинным видом и очаровательной улыбкой. А я поискала взглядом что-нибудь тяжелое, чтобы огреть гаденыша по голове. «Нет, вы видели наглеца? Согласен он на мне жениться!» Самое смешное, что мое негодование за столом больше всех разделял Эдвин. Он опять сверлил соперника убивающим взглядом и тоже не прочь был использовать вазочку с печеньем по прямому назначению — разбить о герцога Ланчестерского. «Ваш артефакт, судя по всему, работает на слишком быстром катализаторе». Я прочистила горло и нашла, наконец, слова. «Я вообще не собираюсь замуж. Ни за кого. Вот, во всяком случае, пока не закончу мех-арт». Гордо задрала нос и сбежала из-за стола, попутно прихватив в карман оставшиеся 3 печенья из вазы. Нет, есть я их не собиралась, но... Во-первых, пусть тетушка расслабится, мол, рано или поздно я проглочу отраву. Во-вторых, вдруг кто-то другой решит попробовать выпечку. Нет, я не против, если это будет дядя, сама тетя или даже леди Саниа, так им и надо, а Эдвину больше всех. Но тут ведь и невиновные ходят. Я не знаю, что будет, если Грант вдруг влюбится в Эдвина, но уверена, ничего хорошего. Поднявшись в выделенную мне комнату, я надежно припрятала печеньки, а затем открыла ларчик с божественными фруктами. Оставлять драгоценность на столе я, естественно, не стала. Родственники мигом приберут к рукам. Наслаждаться в одиночестве я тоже не буду, только с Грантом, это честно. Но поделиться с ним и не угостить остальных я не могу, поэтому отложим до лучших времен. С родителями поделюсь. Маме эти фрукты на самом деле тоже нравились до безумия, но она скрывала от папы, чтобы он не разорился, а позднее уступала мне. И печеньки, и ларец я припрятала в сундучок с двойным дном, запирающийся магией. Шансы, что родственнички или кто-то из слуг сумеют вскрыть сам, не выше, чем вероятность, что материковый болотный кабан освоит своими копытами работу с тонкими отмычками. Захлопнув сундучок, я убедилась, что угол покрывала свесился в прежнее положение. Понять, куда именно я убрала сокровище, не переворошив всей комнаты, не получится. Под предлогом уборки переворошат, но не найдут. «Мелли!» В дверь раздался стук, и Кэтрин вошла, не дожидаясь разрешения. Окинув взглядом комнату, кузина разочарованно вздохнула. «Кэт?» — миролюбиво улыбнулась я. «Мелани, скажи мне честно, что происходило у Вудстоков? После поездки ты стала сама на себя не похожа, а с появлением герцога вовсе ведешь себя ужасно. Я не шучу, хуже, чем континентальная провинциалка, начиная с того, что ты пригласила Ланчестерского». Это мог сделать только дядя на правах хозяина. «Ах, Кэт, извини!» Я картинно потупила глаза. «Но мне, честное слово, не до того сейчас. Что Демонтера, что Эмерсон — оба вздорные мальчишки, которые мне не очень интересны. Я хочу учиться. Все мои мысли заняты предстоящим экзаменом. И вообще, пойдем в сад, раз уж так получилось. Не буду еще больше позорить вас с тетушкой и дядюшкой своей невоспитанностью». С этими словами я отступила к двери, приглашая за собой Кэтрин, которой ничего не оставалось, как последовать за мной. А я, сделав 3 шага в сторону лестницы, притворно вздохнула и вскользь уронила. «Мне вообще кажется, что лорд Эдвин больше смотрит на тебя, чем на меня. Так что, кузина...» И легкой бабочкой слетела с верхней лестничной площадки в холл, оттуда в сад. Если Кэтрин, раззадоренная тайными надеждами, перестанет подсовывать мне приворотное, уже станет легче дышать. Вряд ли кузина осмелится выступить против родителей открыто, но в моем положении ее тихий саботаж — как глоток свежего воздуха в тесном запертом сундуке. Я нарочно шла впереди, чтобы не поддерживать болтовню с Кэт. Собиралась с мыслями. Наверное, при Гранте повторно подсовывать приворот тетя не станет. Я очень на это надеялась. «Леди, поднялся нам навстречу Эдвин». Грант не дернулся. Он что-то вальяжно-лениво говорил дяде, слишком тихо, чтобы услышать, но вот оценить реакцию дяди я смогла. Тот аж побагровел. Я ускорила шаг, но Эдвин не позволил мне проскочить. «Леди Мелани!» — повторил он, вынуждая меня остановиться. «Да, лорд?» — без всякого энтузиазма отозвалась я. Эдвин улыбнулся. Он вложил в улыбку все свое очарование. Улыбнулся так, будто перед ним любовь всей его жизни, не леди, а богиня. В прошлом эту улыбку он опробовал на мне лишь однажды, когда свадьба чуть не сорвалась, подкрепил успех приворота. Он подумал, что я съела эти печеньки. Нет, я слишком равнодушна для привороженной. Наверное, просто решил взять меня штурмом. Леди, позвольте... Но не выдирать же у нахала свой локоть на глазах у всех. Вообще-то Эдвин ведет себя неподобающе для приличного джентльмена. Я не разрешала брать себя под руку, но... Леди позволит? Второй наглец каким-то непостижимым образом оказался не возле дяди, а рядом с нами. И, бросив вызывающий взгляд на Демонтера, предложил мне руку. Предложил, а не вцепился в мой локоть сам. Один балл герцогу Ланчестерскому. Рука Эдвина на моем локте сжалась так, что еще немного и останутся синяки. Да что он себе позволяет? Впрочем, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы оба отступили. Да, я умею так смотреть. Точнее, научилась гораздо позднее, уже будучи женой премьер-министра. Тогда мне приходилось отбивать нападки на свою репутацию в гораздо более серьезных обстоятельствах. А сейчас оба парня не ожидали от меня такой жгучей стужи, которой я окатила их, едва шевельнув ресницами. «Вы забываетесь, господа? Я не давала вам повода и разрешения вести себя со мной так фамильярно!» Да, вид у обоих стал сначала ошеломленный, а потом одинаково виноватый. Всего на секунду мужчины очень быстро оправились. Не зря юных джентльменов дрессируют не меньше и не мягче, чем юных леди. Но этого мгновения виноватого ошеломления мне хватило, полюбовалась. И встревожилась, потому что за маской вежливого почтения, которую тут же нацепили оба, мелькнуло нечто. Грант, кажется, разозлился, непонятно на кого, на меня или на себя. Если на Эдвина, то было бы понятнее всего. А вот сам бывший муж... Мне совсем не по себе стало от его быстрого, острого взгляда. В нем мелькнуло «Боги». Настоящее восхищение, то, которого я так и не смогла добиться в прошлой жизни. Восхищение и яростная решимость получить то, что пожелал. По-настоящему для себя, а не для карьеры. Ой,